Комната была сырой и темной. У стены лежали сваленные в кучу сундуки и ящики. Большая часть из них была сломана. По углам вода собралась в лужи, а все остальное покрывал толстый слой пыли. «Так вот, где твой отец хранил товар!» – огляделся Хэрин. Сири кивнул. «Да, это его старый склад». Он смахнул пыль с одного из сундуков и присел. «Здесь негде спать!» – огорчилась Донни. «Мы сдвинем несколько сундуков!» – пожал плечами Хэрин. Он подошел к стене и принялся выбирать те, что покрепче. Саня остановилась в дверях в ужасе от перспективы провести остаток ночи в таком холодном и неприятном месте. Вздохнув, она уселась на нижней ступеньке. За вечер им пришлось уже трижды менять место ночевки, спасаясь от соискателей обещанного колдунами вознаграждения. У девушки было чувство, что она не спала не меньше недели. Прикрыв глаза, Саня задремала. Словно сквозь туман доносился до нее разговор Хэрина с Донни и тихие шаги в коридоре позади. «Шаги?» Стряхнув сон, она обернулась и увидела приближающийся издалека свет. «Атас, кто-то идет!» «Что?» Хэрин бросился к двери и выглянул наружу. Мгновение он прислушивался, затем рывком поднялся Саня на ноги и указал на дальнюю часть комнаты. «Иди туда и не высовывайся!» Сири тоже подошел к двери. Саня послушно направилась к Донни. «Сюда давным-давно никто не заглядывал. Пыль на ступенях была не тронута. Тогда они идут за нами». Сири выглянул в коридор и смачно выругался. «Прикрой лицо», – велел он Саня. «Может, они и не по твою душу». «Мы не уходим?» – спросила Донни. Сири покачал головой. «Некуда. Когда-то здесь был проход, но несколько лет назад воры его закрыли. Поэтому я и не привел вас сюда раньше». Шаги стали громче. Хэрин и Сири отошли от двери и принялись ждать гостей. Натянув капюшон на глаза, Саня замерла у дальней стены рядом с Донни. На лестнице показались ботинки, потом брюки, куртки и, наконец, лица. Гости спустились вниз. В дверях стояли четыре подростка. Они молча смотрели на Хэрина, Сири, затем увидели Саня и обменялись торжествующими взглядами. «Барил, что ты здесь делаешь?» Коренастый крепыш нахально подошел к Хэрину. Саня похолодела. Это был тот самый подросток, что назвал ее шпионкой. Посмотрев на остальных, девушка вздрогнула, узнав еще одного. Эвин всегда был главным тихоней в шайке Хэрина. Она помнила, как он учил ее жульничать, играя в кости. Теперь в его взгляде не было ни намека на дружбу. В руке паренек сжимал тяжелый железный прут. Саня испуганно отвернулась. Еще два подростка держали в руках деревянные дубинки. Судя по всему, они вооружились уже по дороге. Саня мысленно подсчитала соотношение сил. Четверо против четырех. Для Донни, скорее всего, это будет первая в жизни драка – да и вообще приятели Баррила были значительно крепче своих усталых противников. Тем не менее, если они будут держаться все вместе, у них появится шанс отбиться. Саня наклонилась и подобрала кусок отломанной от сундука доски. «Нам нужна девчонка», – заявил Баррил. «Подался в шустрики, да, малыш Баррил?» Казалось, голос Хэрина загустел от презрения. «То же самое я хотел спросить у тебя», – ответил тот. «Мы не видели тебя уже несколько дней, а тут прознали о вознаграждении, и все стало ясно как день. Решил прикарманить все денежки, а?» «Нет», – отрезал Хэрин и посмотрел на остальных юнцов. «Саня наш друг. Я друзей не продаю. Нам она не друг». И Баррил обменялся взглядами со своими компаньонами. Хэрин скрестил руки на груди. «Ах, вот оно что! Недолго же ты раздумывал! Ты знаешь правила. Кто не со мной, тот против меня!» Хэрин снова пристально посмотрел на остальную троицу. «Это и вас касается. Вы с этим шустриком?» Топтавшиеся в дверях юнцы нерешительно переглянулись между собой, потом покосились на Хэрина, потом на Баррила. «Сотня золотых!» вкрадчиво проворковал Барил. «Собрался зажилить такую кучу денег, и поэтому вьешься вокруг девчонки? А ведь мы все смогли бы жить как короли!» На лицах подростков появилось холодное выражение. Хейрин прищурился. «Убирайся, Барил, чтобы духу твоего здесь не было!» В руке крепыша сверкнул нож. Он указал на Саня. «Только вместе с ней! Отдай нам девчонку!» «Нет, тогда нам придется ее забрать!» Барил сделал шаг вперед, его приятели двинулись за ним. Сири, не вынимая рук из карманов, придвинулся к другу. Глаза его горели мрачной решимостью. «Ну же, Хейрин!» – протянул Барил. «Зачем все усложнять? Просто отдай нам девчонку, и мы поделим деньги, как в старые добрые времена!» Лицо Хейрина исказилось от ярости и презрения. В его руке блеснуло лезвие клинка, и он сделал выпад. Барил увернулся и тоже замахнулся ножом. У Саня перехватило дыхание, когда лезвие предателя рассекло рукав и оставило алый след на руке Хейрина. Эвин тоже бросился в атаку, попытавшись нанести удар железным прутом. Хейрин успел отскочить. Донни схватила Саня за руку. «Останови их!» – отчаянно зашептала она. «Наведи чары!» Саня уставилась на девушку. «Но я не знаю, как! Просто попробуй!» «Сделай что-нибудь!» К драке решили присоединиться двое, до сих пор не вмешивавшихся подростка. И Сири вынул из карманов руки, в каждой из которых было по кинжалу. При виде остро заточенной стали мальчишки заколебались. Саня заметила прикрепленные к рукоятям кинжалов петли, позволяющие Сири не сжимать оружие в кулаках, а в случае необходимости свободно работать пальцами, хватать и толкать. Она не смогла сдержать улыбки. Он и правда ничуть не изменился. Подросток помощнее набросился первым. Сири схватил его за запястье и, резко развернув, толкнул от себя. Парень выронил дубинку и тяжело рухнул на колени, оглушенный сильным ударом рукояткой кинжала по голове. Сири быстро увернулся от дубинки второго нападающего. Позади Хейрин тоже уклонился от очередного ножевого удара Барила. Когда две пары дерущихся немного отделились друг от друга, Эвин быстро скользнул в образовавшийся проход и направился к Саня. Девушка с облегчением заметила, что он не вооружен. Куда же делся его железный прут? «Сделай же что-нибудь!» – закричала Донни, вцепившись в нее изо всех сил. Покосившись на зажатую в руках доску, Саня сообразила, что повторять то, что ей удалось на Северной площади, не имеет смысла. Здесь ведь нет никакого магического щита, который нужно преодолеть. Кроме того, разве брошенная Вэвина доска сможет его остановить? Нужно попробовать что-нибудь другое. Может, пожелать, чтобы доска ударила сильнее? «А я смогу?» И она посмотрела на Эвина. «А должна ли я? Вдруг из-за меня с ним случится что-то ужасное? Давай же!» Попятившись, прошипела Донни. Эвин подходил все ближе. Задержав дыхание, Саня запустила в него доской, пожелав, чтобы она ударила его по спине. Эвин отбросил доску, словно отмахнувшись от досадной помехи. Он был уже в двух шагах, и тут Донни вышла вперед, загородив от него подругу. «Как ты можешь, Эвин? Вы ведь были друзьями! Я помню, как вы вместе играли в кости, разве...» Эвин, не проронив ни звука, сгреб Донни за плечи и отшвырнул в сторону. Саня бросилась вперед и, что было духу, ударила врага кулаком в живот. Он сложился пополам и отступил, прикрываясь от следующего удара. На этот раз девушка метила в лицо. Комнату пронзил отчаянный крик. Саня подняла взгляд. Второй противник Сири пятился назад, испуганно прижав ладонь к раненому плечу. В этот момент, воспользовавшись ее замешательством, Эвин выпрямился и сильным толчком опрокинул девушку навзничь. Упав, Саня попыталась отползти в бок, но Эвин навалился сверху и придавил ее к полу. «Оставь ее!» – заверещала Донни. Она подскочила к нему, размахнувшись зажатой в руке тяжелой доской. Вне себя от ярости девушка со всех сил заехала Эвину по голове. Тот вскрикнул и откатился в сторону. Вторым ударом Донни попала ему в висок, и обидчик, потеряв сознание, грузно растянулся на полу. Торжествующе, потрясая оружием над телом поверженного врага, Донни хищно оскалилась и, оглянувшись в поисках желающих присоединиться к отдыхающему, и, не обнаружив таковых, отбросила доску и помогла подруге подняться. Хэрин и Барил еще дрались. Сири уже расправился со своими подопечными, один привалился к стене, сжимая голову руками, другой сидел рядом и жалобно баюкал раненую конечность. «Ха!» – воскликнула Донни. «Похоже, мы берем верх!» Барил отступил на шаг и неуловимым движением, запустив руку в карман, швырнул чем-то Хэрину в лицо. Голову юноши окутала красная пыль. Он отчаянно выругался, Папиа начала жечь глаза. Замигав, Хэрин попятился от противника. Донни кинулась было к жениху, но Саня удалось ее удержать, повиснув на руке. Хэрин уклонился от удара Барила, но сделал это недостаточно быстро. Вскрикнув от боли, он выронил нож. Сири подскочил к предателю, который успел развернуться и отразить атаку. Нещадно растирая рукой глаза, опустившийся на корточки Хэрин пытался нащупать выпавший на пол нож. Отпихнув Сири, Барил снова нырнул в карман и бросил второй пакет перечной пыли. Сири пригнулся слишком поздно, его лицо перекосилось от боли, и он отступил. Барил пошел в атаку. «Он убьет его!» – закричала Донни. Саня схватила с полу доску и на секунду закрыла глаза, лихорадочно соображая, что же именно она сделала на площади. Сжав оружие так, что побелели пальцы, она собрала вместе всю свою злость и страх. Сосредоточившись на доске, она со всех сил швырнула ее в Барила. Деревяшка попала ему в спину. Парень взвыл от боли и обернулся. Саня вытянула руки, чтобы Донни бросила ей новый снаряд. «Используй магию!» – крикнула та. «Я пытаюсь, но не получается. Давай еще, не сдавайся!» Барил полез в карман и, гадко скалясь, достал очередной маленький пакетик. Саня почувствовала, как ее переполняет бурлящая ярость. Она хотела было швырнуть очередную доску, но передумала. Может, она зря зациклилась на том, что обязательно нужно что-то сильно швырнуть? Магия – вещь особая. Она краем глаза увидела, как Донни запустила в Барила ящиком. А нужно ли вообще бросать что-то самой? Сфокусировав мысли на сундуке, она направила на него мысленный посыл вылететь вперед и сбить Барила с ног. В тот же миг в голове словно развязался мешавший ей раньше тугой узел. Комнату озарила вспышка света, сундук запылал и, словно выпущенный из пушки снаряд, вылетел из угла в сторону указанной цели. Барил заорал и, выронив пакет, бросился в сторону. Сундук грохнулся на пол в большую лужу. От соприкосновения с водой огонь зашипел и начал угасать. Бледный от ужаса Барил уставился на Саня, разинув рот и выкатив глаза. Девушка победно ухмыльнулась и, сжав в руке доску, прищурилась и легонько похлопала деревяшкой по свободной ладони. Барил попятился, потом развернулся и в панике ринулся прочь, позабыв о своих приятелях. Услышав сбоку неуверенные шаги, девушка повернула голову и увидела, что Эвин уже пришел в себя. Встретив ее взгляд, он отступил назад. Затем со всех ног бросился к двери. При виде столь поспешного отступления соратников, двое оставшихся тоже поднялись и на дрожащих ногах проследовали на выход. Когда шаги в коридоре стихли, Хэрин расхохотался. Он встал и, пошатываясь, подошел к двери. «Что же вы?» – крикнул он. «Не ожидали, что она не позволит себя увести?» Он хмыкнул и попытался разглядеть Саня сквозь пелену льющихся из глаз слез. «Ха! Отлично сработано!» «И красиво завершено!» – поддержал Сири. Он заморгал и поморщился. Скользнув рукой в один из многочисленных карманов, он извлек оттуда маленький пузырек и промыл глаза его содержимым. Донни подбежала к Хэрину и принялась осматривать его раны. «Нужно перевязать. Сири, ты не ранен?» «Нет». Сири протянул ей пузырек. Донни обмыла Хэрину лицо. Кожа покраснела и вздулась пузырями. «Да, это не скоро пройдет. Саня, может, ты можешь его вылечить?» Саня нахмурилась и покачала головой. «Не знаю. Сундук, к примеру, не должен был загореться. Вдруг вместо того, чтобы вылечить, я просто сожгу Хэрина?» Донни посмотрела на подругу расширившимися глазами. «Что за ужасы приходят тебе в голову?» «Тебе нужно тренироваться», — сказал Сири. Саня повернулась к нему. «Да, и для этого мне нужно время и место, где я не буду привлекать излишнего внимания». Сири кивнул и, достав из кармана плаща чистую тряпочку, насухо вытер лезвие кинжалов. «Когда эти гаденыши выберутся отсюда, люди испугаются и оставят попытки тебя схватить. Тогда мы сможем вздохнуть свободнее». «Я так не думаю», — возразил Хэрин. «Бьюсь об заклад, Барил с дружками никому и не обмолвятся о том, что случилось. И даже если и нет, всегда найдутся те, кто решит, что ему повезет больше». Сири задумчиво сдвинул брови и ругнулся. «Тогда нам, пожалуй, лучше тут не рассиживаться», — подвела итог Донни. «Ну что, Сири, куда теперь?» Он поскреб макушку и улыбнулся. «У кого есть деньги?» Хэрин и Донни повернулись к Саня. «Они не мои!» – запротестовала та. «Это деньги Джонны и Ранелла!» «Уверена, они не станут возражать, если потратишь их на свое спасение!» – сказала Донни. «Точно! Скорее они решат, что ты спятила, если ты этого не сделаешь!» – поддакнул Сири. Саня со вздохом полезла за пазуху. «Надеюсь, если я выберусь из этой передряги, я верну им все сполна». И она умоляюще посмотрела на Сири. «Ты уж найди их поскорее». «Обязательно», – успокоил он девушку. «Как только ты будешь в безопасности. А сейчас давайте разделимся. Встречаемся через час. Есть у меня на примете одно местечко, где никому и в голову не придет тебя искать. Мы сможем остаться там на несколько часов. За это время нужно будет придумать, куда нам двинуться дальше».